Глава вторая. Прошло несколько месяцев. Кристофер по-прежнему служил помощником продавца в магазине, довольный тем, что каждую неделю получает жалование, половина которого уходила на оплату стола и квартиры. Но разочарованный городом, волшебство которого дядюшка Филипп сильно преувеличил в своем описании. Лондонская жизнь, к тому же, не слишком способствовало укреплению его физического здоровья. Конечно, он не уставал так, как на корабле, но с детства привыкнув к чистому воздуху Плина, солнцу, теплому даже зимой и свежему морскому бризу, с трудом переносил холод и туманы Лондона и с ужасом думал о вынужденных прогулках по мокрым тротуарам. Если бы только ему удалось найти где-нибудь место клерка, это было бы шагом по лестнице, ведущей вверх. У него был хороший почерк, он грамотно писал и в школе был на хорошем счету, хоть дисциплина у него порой и хромала. Разумеется, ему будет нетрудно найти более подходящую работу. Тогда-то у него и возникла мысль посещать вечернюю школу. Когда в местной вечерней школе возобновились занятия, Кристофер сел за парту рядом с юношами, на несколько лет младше него, и мужчинами, которые по возрасту годились ему в отцы. Кристоферу повезло. Мистер Кертис, школьный учитель, сразу проникся к нему симпатией, заметил в молодом человеке способности, каковыми обычно не отличались ученики, посещавшие его школу, и стал уделять ему особое внимание. Было совершенно очевидно, что торговля рыбой – это пустая трата времени, способностей и энергии. Они вместе обсудили этот вопрос, и учитель обнаружил, что Кристофер имеет весьма туманное представление о том, чем он хотел бы заняться. В конце концов, на исходе шестой недели учения мистер Кертис подумал о почтовом ведомстве. Он сразу стал наводить справки, и через несколько недель Кристофер, подав соответствующее заявление, оказался на государственной службе. 1 мая он принял на себя новые обязанности в большом почтовом отделении на Уоррен-стрит. Учитель рекомендовал Кристоферу оставаться на этой работе весь испытательный срок, то есть 3 месяца, и если она ему понравится и он захочет получить повышение, пообещал подготовить его к экзаменам, которые необходимо сдать для продвижения по службе. Стоял сентябрь 1889 года. С тех пор, как Кристофер покинул отцовский дом, прошел ровно год. За все это время ни от отца, ни от близких он не получил ни строчки и продолжал им писать, уже не надеясь на ответ. Они относились к нему так, словно он совершил какое-то гнусное преступление. Это обижало, возмущало его, укрепляя в решимости не торопиться с возвращением. Служа в почтовом отделении на Уоррен-стрит, Кристофер познакомился и подружился с молодым человеком, своим ровесником, и они стали часто проводить время вместе. В разговоре Кристофер как-то заметил, что ему очень одиноко в меблированных комнатах на Олбани-стрит, и он был бы не прочь куда-нибудь переехать. «Почему вы никогда не говорили об этом?» — воскликнул его приятель. «Вы все же забавный малый. Я полагал, что вам вполне хватает собственного общества, что вы ни за какие коврижки и с места не тронетесь. Разумеется, вам надо переехать туда, где живу я. Это чрезвычайно респектабельный пансион, который держит некая миссис Паркинс. Женщина совершенно замечательная, вдова с 3 дочерьми. И, должен признаться, в номере 7 мне скучать не приходится. Мы и впрямь очень веселая компания. Это в 2 минутах ходьбы от вашей нынешней квартиры. Послушайте, завтра воскресенье, почему бы вам не прийти на чай? Я вас представлю. Миссис Паркинс, конечно, очень разборчива в постояльцах, но вы же мой друг, не так ли? Кажется, вы говорили, что ваш отец владеет кораблем или чем-то в этом роде. Да, и он был капитаном торгового флота. Ах, верно, я все отлично помню. На следующий день Кристофер позвонил в дверь дома под номером 7 по Мейпл-стрит, и ему открыл чопорный лакей. Его друг Гарри Фриск ждал в холле. «Эти воскресные чаепития немного официальны», — нервно прошептал он. «Я решил, что лучше вас предупредить на случай, если вы вздумаете войти излишне свободной походкой. Впрочем, не беспокойтесь, я вас поддержу. Я у миссис П. в любимчиках». Несколько встревоженного Кристофера ввели в гостиную, и он увидел сидящих там людей, услышал позвякивание чайных ложек и чашек. «Мистер Кристофер Кумбе!» — громко объявила горничная. Со стула поднялась высокая величественная женщина в коричневом бархатном платье и кружевном чепце. «Мистер Фриск нам про вас рассказывал, мистер Кумбе. Мне очень приятно, что вы пришли к нам сегодня. Соблаговолите сесть рядом со мной. Эдит, любовь моя, налей чаю мистеру Кумбе. Мистер Кумбе, моя вторая дочь, Эдит». Кристофер покраснел и поклонился, положив бутерброд рядом со своей горячей чашкой. «Благодарю вас». «Мистер Фриск говорит, что в почтовом ведомстве вас очень ценят, мистер Кумбе». «Стараюсь по мере сил», — скромно ответил Кристофер. Миссис Паркинс слегка наклонила голову. «Отведайте кусочек этого пирога с повидлом. Из-за него мои постояльцы с нетерпением ждут каждого воскресного чаепития». Над собранием послышался легкий всплеск вежливого смеха. «Ах, миссис П., вы же знаете, что отнюдь не только из-за пирога», — с шутливой улыбкой заметил Гарри Фриск, которому очень хотелось продемонстрировать, что с хозяйкой он на короткой ноге, после чего он легонько постучал Кристофера по спине. «Расскажите-ка, миссис П., о вашем отце, который служит во флоте», — предложил он. «Какая прелесть! Военные меня приводят в трепет!» — захлебываясь от восторга, проговорила мисс Эдит. «Для меня море — это такая романтика!» «Успокойся, любовь моя!» — слегка нахмурясь, остановила ее матушка. «Дай сказать мистеру Кумбе». Кристофер с беспокойством увидел, что все в комнате перестали разговаривать и приготовились слушать. «В торговом флоте, Фриск, не в военном!» Немного запинаясь, начал он. «Мой отец был капитаном небольшой шхуны, но сейчас он в отставке. Возможно, вы слышали о Плине в Корнуолле? Это моя родина». Было совершенно ясно, что никто из присутствующих до этого момента даже не подозревал о существовании такого города, и Кристофер объяснил, что он расположен в Корнуолле, но на другом берегу, нежели Плимут. «Ах, Плимут!» — воскликнула Эдит. «Подумать только! Непобедимая армада! Мама, вы помните стихотворение лорда Макалея?» «Да, разумеется, Дрейк и все такое. Он играл в шары или нечто в этом роде. Боже мой, мистер Кумбе, как интересно! Безумно интересно! Раз вы из Корнуолла, то, полагаю, хорошо поете?» «Право, я вряд ли. Вздор! Не скромничайте. Все корнуольцы поют. Как жаль, что здесь нет Берты. Не так ли, Эдит?» «Берта — моя старшая дочь», — объяснила она. «Гостит у наших родственников в Чичестере. У милой Берты такой талант, и воскресными вечерами у нас всегда звучит музыка. Прекрасное времяпрепровождение. Вы со мной согласны?» «О, разумеется, мадам». «Впрочем, неважно. Мы сможем позволить себе эти веселые маленькие собрания, когда Берта вернется. Думаю, мне нет нужды говорить», — добавила она, понизив голос, «что мистер Фриск кое-что объяснил мне относительно вашего желания присоединиться к нам в этом доме. Теперь, когда мы познакомились и вас официально представили, мы, конечно, будем вас ждать. «Вы очень добры, миссис Паркинс. Любой друг, которого рекомендует милый мистер Фриск, может рассчитывать на теплый прием в нашем доме. Леди и джентльмены, я хочу объявить, что мистер Кумбе в ближайшее время станет одним из нас, и я уверена, все мы надеемся, что у него никогда не будет причин пожалеть о том дне, когда он поселился под кровом дома номер 7». «Правильно, правильно, прекрасно, просто замечательно!» — прозвучал в ответ хор голосов. «Мистер Кумбе, вы должны познакомиться со всеми членами нашей маленькой компании». С этими словами миссис Паркинс взяла Кристофера под руку. Гарри Фриск услужливо последовал за ними. «С милым мистером Фриском вы уже знакомы. Следовательно, на него тратить время ни к чему». Вежливая улыбка Кристофера, смешок Фриска. «С Эдит вы познакомились, а это Мэй, наша малышка». Пухлое, робкое существо бочком пересекло комнату и протянуло большую влажную руку. «Мистер и миссис Арнольд Стодж, они с нами уже много лет». Кристофер поклонился тощему, унылому мужчине с обвислыми усами и еще более унылой даме, одетой во все черное и с шалью на плечах. «Мистер Стодж, отставной вояжер», — продолжала хозяйка. «Право, это очень интересно. Наверное, вы объездили весь свет, сэр?» «Коми-вояжер, болван! Коми-вояжер!» — прошипел Фриск, густо краснея из-за промашки приятеля. «Ах, боже мой, прошу прощения! Разумеется!» — промямлил Кристофер, в свою очередь заливаясь краской. «Мисс Дэвис, один из наших самых страстных музыкантов». Мисс Дэвис, бледная, серьезная молодая женщина, бросила на молодого человека испытующий взгляд и осведомилась, слушал ли он Фауста. «Нет. Я думаю, нет», — нервно начал Кристофер. «Что она имеет в виду, черт возьми?» «Днем мисс Дэвис дает уроки музыки, а по вечерам развлекает нас», — сказала миссис Паркинс. «Джентльмен справа от вас — майор. Майор Картер». Крупный, напыщенный субъект вставил в глаз монокль, с минуту высокомерно рассматривал Кристофера и затем отвернулся. «Страшно педантичен в вопросах этикета», — почти шепотом предупредил Фриск. «Лучше его не задевать». «Слева от вас миссис Крисп». Маленькая женщина с осиной талией и острым подбородком. «Мисс Трей, заядлый политик». Кристоферу шагнула высокая, устрашающего вида женщина в пенсне и с выступающими вперед зубами. «Мистер Вутен занимается оптовой торговлей». Рыжеволосый молодой человек сплел ноги и глупо хихикнул. «И мистер Блэк занимается салом». Эти слова наводили на мысль о горах жира и масла, но Кристофер пожал руку тучному, обрюзгшему, красноносому старику с водянистыми глазами, который подмигнул ему, когда хозяйка отвернулась. «Итак, вы познакомились со всеми нами, кроме Берты. Это удовольствие вас еще ждет, а сейчас немного чтения, не возражаете?» Через несколько минут из комнаты убрали все лишнее и составили стулья кругом. Кристофер оказался между мисс Дэвис и торговцем салом. «Обычно мы читаем отрывки из разных поэтов», — любезно объяснила ему мисс Дэвис, «чтобы освоить красоты английского языка. Сегодня у нас Теннисон». «Сущий вздор», — выдохнул торговец салом. «Тоска смертная. Всегда засыпаю. Разбудите меня, если начнут читать что-нибудь ядреное. Понимаете, что я имею в виду?» Он приложил палец к носу и отвратительно подмигнул. «Мистер Кумбе, у нас принято так. Наугад раскрываем книгу и читаем. Это дает нам множество вариантов. Эдит, любовь моя, может быть, ты начнешь?» Кристофер, слишком робкий, чтобы рассмеяться, склонившись над книгой, которая была у него с мисс Дэвис одна на двоих, в замешательстве слушал, как разные члены общества, в котором он оказался, вслух читают стихи. Когда пришла его очередь, и миссис Паркинс остановила на нем выжидательный взгляд, он закрыл глаза, быстро перелистал страницы и не совсем удачно открыл книгу в конце «Гвиневеры». Кристофер сглотнул для храбрости и начал с середины страницы. «О, царственная стать и красота, которой нет сравнения! Вы принесли проклятие королевству! Я не могу коснуться этих уст, зовущих не меня, а Ланселота, и этих пальцев, ибо пальцы — плоть, а плоть твоя осквернена, моя же взирает на твою и вопиет». Правым ухом Кристофер услышал смешок. Торговец салом проснулся. Молодой человек поднял глаза и заметил, что лицо хозяйки пылает. Она хмурилась и нервно обмахивалась веером. Обитатели пансиона неловко ерзали на стульях. Обе дочери сидели, опустив глаза. Взволнованный и смущенный Кристофер стал читать дальше. «Ты ненавистна мне, о Гвиневера! Но это ложь, ведь плоть моя в твоей нашла любовь!» «Да что ж, возможно, на сегодня хватит, мистер Кумбе», прервала его миссис Паркинс, вставая со стула. «Мисс Дэвис, осмелюсь ли я предложить немного музыки?» Чувствуя, что совершил тяжкое преступление, Кристофер ретировался в угол комнаты, где к нему вскоре присоединились мистер Фриск и мистер Блэк. «Вот что я вам скажу, старина», — торопливо начал первый. «В следующий раз, прежде чем читать, выберите сюжет. Пробегите страницу глазами, понимаете, что я имею в виду? Миссис П. страшно чувствительная женщина. Но вы понимаете, о чем я? Надеюсь, никаких обид?» «Конечно, нет», — ответил Кристофер. «Никаких. Просто я понятия не имел». «Хе-хе», — прокудахтал торговец салом. «А вот пройдоха. Как, черт возьми, вы отыскали этот кусок? Видит Бог, я пролистал королевские идиллии от начала до конца, и мне он не попался. Отличная работа, мой мальчик. Теперь вы с нами, значит, дела пойдут на лад». Он ударил молодого человека по ребрам. Кристофер в полном замешательстве слушал, как мисс Дэвис исполняет лунную сонату. Когда музыка замолкла, и Кристофер собрался уходить, хозяйка знаком предложила ему проследовать за ней в будуар для короткой беседы с глазу на глаз. «Все в полном порядке», — шепнул ему Гарри Фриск. «Таков обычай при приеме каждого постояльца. Она спросит, какую религию вы исповедуете, и кое-что расскажет вам о том, что здесь случилось несколько лет назад. Одна парочка повела себя из рук вон плохо. Да что там объяснять, вы, наверное, и так понимаете. Чертовски плохо. Ну и все такое». Наверху, в будуаре, миссис Паркинс указала молодому человеку на стул. «Мистер Кумбе, прежде чем вы уйдете, я должна спросить, являетесь ли вы членом англиканской церкви?» «Моя мать, мадам, была уэслианской методисткой, а отец вырос в англиканской вере. Я в свое время посещал службы в обеих церквах». «Ах, ну что же, думаю, этого вполне достаточно. По крайней мере, вы не атеист и не папист. В подобном случае мы не могли бы вас принять». «Да, мадам, разумеется». «В таком случае, мистер Кумбе, я верю, я надеюсь, что ваша нравственность безупречна». «В «Прошу прощения, мадам», — переспросил озадаченный Кристофер. «Иными словами, вы чисты и в поступках, и в мыслях». «О, чрезвычайно, миссис Паркинс! Это хорошо. Видите ли, мистер Кумбе, женщина в деликатном положении главы этого заведения не может позволить себе быть неосторожной, будучи вдовой. Короче, вы меня понимаете». «Отлично понимаю». Это было не совсем так, но неважно. «Дело вот в чем. По причине того, о чем я вам сказала, я считаю своим долгом познакомить вас с прискорбным событием, которое 3 года назад имело место под этой самой крышей. Так уж вышло, что я узнала об этом случайно и могла бы вовсе не узнать, если бы мне не пришлось среди ночи спуститься на нижнюю площадку. Мистер Кумбе, я понимаю, это крайне неприятно для нас обоих, но я, к ужасу своему, застала 2 своих постояльцев. Молодого человека и женщину. Она понизила голос до шепота. Во время совокупления. Она откинулась на спинку кресла и стала обмахиваться веером. «Боже мой, какой ужас!» — пробормотал Кристофер. «Какой позор! Разумеется, их утром же вышвырнули из этого дома. Но я мать 3 невинных юных дочерей, 3 чистых жемчужин, мистер Кумбе. Представьте себе мое состояние!» «Представляю, миссис Паркинс». «После этого в высшей степени неприятного случая, я живу в постоянном страхе, что он может повториться. Я боюсь, что и моим собственным девочкам не удастся уберечься от осквернения. Мистер Кумбе, могу ли я доверять вам? Могу ли быть уверенной в том, что вы не злоупотребите моим доверием?» «Разумеется, мадам, уверяю вас». «В таком случае я вас больше не задерживаю. Всего доброго и до следующей субботы. Добро пожаловать в дом номер 7. Либерти Холл, мистер Кумбе, к тем, кому можно доверять». Она сдержанно поклонилась, и Кристофер удалился. По коридору прохаживался торговец салом. «Хе-хе!» Он хитро взглянул на Кристофера. «Побывали в логове дракона. Я пройдусь с вами до конца дороги. Верите в вечерний моцион? Она раскрывала вам семейные тайны, не правда ли? Я так и думал. Не слушайте ни единого ее слова. Такому молодому парню, как вы, развлечься ничего не стоит, конечно, если он того захочет. Ту парочку подловили. Сами виноваты. Никогда не выключали свет. А ведь из-под двери заметно. Сам я предпочитаю темноту. Ха-ха, когда-то я умел повеселиться». Кристофер, скромник по природе, ускорил шаг. «Что за неприятный старик?» «Эй, не так быстро! Я уже не молод, хотя всегда готов поразвлечься. В номере 7 мы наведем шума, а? Скверно, что материал никудышный. Все как одна девственницы и давно отцвели. Не по мне. А что скажете вы, молодой проказник? Берта, это другое дело. Это то, что надо. С ней стоит заняться делишками. Хоть и холодна, как лед. Вся точно мраморная. Может, вам удастся ее растопить, а? Ха-ха. Только газ не забудьте выключить». «Доброй ночи», поспешно сказал Кристофер и перешел на другую сторону улицы, оставив размахивающего зонтом торговца салом на противоположном тротуаре.